Thank you. туда-сюда микрофона два воткнуть. Ну вот. Или один. Так, а он включен. Thank you. Get snowman! They have it! Систему. Такое, что и на тебя. Да, прикольно. Jumping around, just the Yeah, this is it. Check it out, girl. да. Thank you. Thank you. Высокие, высокие. Антон, как высокие убрать? Надо потише чуть делать, так и играет злостно. Высокие? Да, высокие. Thank you. как этот микрофон? Да, слышно, что? Йо, братва! Братва, братва! Нормально, братчок, нормально? Да, нормально. Кусочки нормально, все. Сейчас будет все. Йо, братва! Приветствую, Южный Ветер, с вами здесь сейчас! Снова на сцене, Panda Black, Mr. Jax in the house! Просто Да. Будем по такой Рука с запасом. Рука с запасом. Это что это? Oh, Я на плюс, я на курс, я сюда, я на Провинс. Батамам, батамам. Ребята. Батамам, батамам. Хорош балдеть, давайте домой. Батамам, батамам, хамам. Тяжелее, братва. Наступает ночь. Все это сомнения прочь. Это тоска. Может кого-то прет, кого-то паранойя. Кто-то совсем никуда ничего не стоит. Кого-то не стоит сволочить, потому что жизнь ему не избыть. Можно все здесь взять, поменять, если просто об этом не думать. Будь всегда с самим собой на 20-ти. Это тема вместе с тобой будет. говно. Yeah. негатива к позитиву. От негатива к позитиву наша альтернатива. Все красиво, все тупо, тупо, доуе. Движемся с неделями шагами вперед, к светлому будущему. Раз-два, что нам обещали. Полное дно и кризис. Это все будет не с нами. Ведь все мы окажемся там. Поэтому забейте все нахуй. Не курите, пацанами. Расслабляйтесь, отдыхайте, танцуйте. Поднимайте, отдыхайте. Уличные мечты, болите, пролетайте. 3 килограмм 20 и попасться. Чистеньким остаться. Мечты наркомана, продать косяк трапа. Пилить планы, центральница. И идет больше молодежь. Что интересует их больше? Все это чувство пальчик. Лучше считай книги, братья. Алло, я здесь сейчас и всегда. Представляю курсу, а не граунд. Я моя семья. Со мной, я не слышу вас. Потому что на улице богатого, да? Если нет, то дело тебе. всего лишь ерунда. Однако кнопка та, и я прям тебя забудет. Это круто, это клёво, нас два нынче в таком-то, но вы кладите на ней. Thank you. общем, запись я переконверчу в MP3 там скину. Записалось. Я послушаю этого. Да, тут два часа.